Глава 40. Недалеко от баварской границы, земли дулебов, жуб Младена. Зима. Время, когда реки превращаются в сухопутные дороги. Время, когда князь со свитой едет в полюдье. Время, когда он вершит суд и должен являть подданным мудрость и беспристрастность. Поезд из десятка телег и двух десятков всадников шел по льду реки Ватавы, что текла в дулебских землях. До нашего времени дошло название Отава, и этого было достаточно, чтобы пробудить в голове Самослава кое-какие воспоминания. Он ехал в земли жупана Младена, ведь именно там находилось то, что он искал все это время, главное сокровище, без которого молодому княжеству никак не выжить. Николай Семенович, который в прошлой жизни любил горные лыжи, отдыхал как-то на курорте Шпичек, что уютно расположился в Шумавских горах, недалеко от границы с Баварией. Курорт как курорт, ничего в нем особенного не было, за исключением одного. Город, в котором он располагался, носил название «Железноруда». Почему? Догадаться несложно. Именно поиск железа в Шумавских горах и стал главной задачей, которую получил пограничный жупан. И совсем недавно он подал весть, что камень, похожий по описанию на тот самый, что искал князь, найден. Кузнец Лотар, которого Самослав взял с собой, крутил в руках куски породы черного, серого и темно-ржавого оттенка. Он вертел их и так, и этак, только что не лизнул. Некоторые пренебрежительно отбросил в сторону, другие рассматривал долго, ковыряя ножом и пристально щурясь, как будто своим глазам не верил. Сидящие в покоях жупана Младена князь и бояре смотрели на него с таким напряжением, что парень даже вспотел. Наконец он выдал: «Добрая руда, ваше сиятельство, и место тут доброе, лес можно на уголь пережигать, руду тут же дробить и печи плавильные ладить. Место удобное, ложбина в горах». «Крепость будем ставить», — решительно сказал князь. «Младен, выводи в эти земли новое городище. Лучше из своего рода, тех, кому доверяешь. 3 года без подати, соль в полцены. Задача простая, к зиме у нас свое железо должно быть. Лотар, ты возьмешься тут выплавку железных криц наладить?» «Возьмусь, государь», — ответил кузнец, и сидящие в покоях поежились. «Господарь» по-словенски означало «хозяин», точно так же, как «доминус» на латыни. Так подданные к римским императорам обращались, да рабы к своим хозяевам. «Значит, решено», — сказал князь. «Младен, мастер Лотар сюда с семьей переедет. Он тут ни в чем отказа знать не должен. Если до первого снега вы мне железную крицу не предъявите, тут совсем другой жупан сидеть будет. Я сейчас понятно выразился?» «Понятно, государь», — тихо ответил Младен, вытирая капли пота на лбу. «Будет тебе железо. Все исполним в срок». «А как же те ножи, что я должен до лета сделать?» — робко спросил кузнец. «Я и так уехал на 2 недели. Там подмастерья без меня работают». «А ножи мне вынь да положь», — успокоил его князь. 800 штук германских лангсаксов, как договаривались. «Учи людей, Лотар, учи людей». Через 2 недели Новгород. Григорий с гордым видом расстелил на столе лист папируса. Танзура на его голове уже заросла, и он был подстрижен, как и подобает римлянину, то есть обрезал волосы челкой над лбом. Прическа много значила в том обществе. Коротко стригли рабов, иногда сознательно уродуя их этим. Даже франк или сакс из самой захудалой деревни носил волосы до плеч, а уж авары и вовсе почитали косы главной красотой воина, отращивая их всю жизнь. Почтенные наставники Леонтий и Ницетий взгромоздились на лавке, и на их лицах тоже была написана гордость. Им было чем похвалиться. Самослав с любопытством взял лист в руки и погрузился в его изучение. Легкая морщина между бровей, что залегла в начале, разгладилась, и он откинулся в своем кресле, накрытом медвежьей шкурой. «Годится», — сказал князь. «Значит, взяли латинские буквы и добавили новые для отсутствующих звуков. «Да, ваша светлость», — склонили головы риторы. «Мы посчитали, что это будет наиболее разумным решением. Так мы упрощаем обучение отроков, ведь им будет доступно все великое наследие Рима». «42 буквы», — задумчиво произнес Самослав. «И ведь ни одной лишней. Ну надо же. Никогда бы не подумал». «Меньше никак, ваше сиятельство», — уверили его ученые-мужи. «Мы множество слов записали. Буквы «ц», «ч», «ш» и «щ» подходят просто бесподобно. Но гласных звуков в славянском языке куда больше, чем в латыни, а в вашем алфавите их тоже не оказалось. Мы попробовали научить новой азбуке госпожу Любаву», — стесняясь, сказал Григорий, — «и она уже бегло читает и пишет». «Ну, нашли кого учить», — поморщился князь. «Она и сама кого хочешь научит». «Так у нас же отроков почти 200, — несмело напомнили наставники. Нам бы помощь не помешала, ваша светлость. Иначе мы никак не успеем ваше задание выполнить». «Ладно», — поморщился Само. «Привезу еще грамотеев. Сразу после войны». «А мы с кем-то воюем?» — поинтересовались ученые-мужи. «Пока нет», — успокоил их князь. «Но весной у нас война с аварами намечается». «Спаси нас, святой Мартин», — побледнели риторы. «Конец нам. Это ж порождение преисподней. От них нет спасения». «Отставить панику!» — хлопнул по столу князь. «Идите, работайте». Ученые-мужи вышли, притворив за собой дверь. А Сама ухватил за талию жену, которая пыталась пройти мимо. Она плюхнулась к нему на колени и подставила губы для поцелуя. Самослав не мог пропустить этот момент. Пару минут они самозабвенно целовались, а потом Людмила решительно высвободилась. «Увидит же!» — шепнула она, смутившись. «Стыдно? Слухи пойдут?» «Так пойдем в спальню?» — куснул ее за ухо Само. «Вечером!» — уперлась ему в грудь жена. «Тут же слышно все, полный терем народу». «Да, надо новый дом строить побольше», — погрустнел Самослав. «Ну, никакой личной жизни». «Одеяло хочу из белки». Людмила даже зажмурилась от собственной смелости. «Я слышала, Сбыслов своей жене такое подарил. А мы что, хуже?» «Да чтоб меня!» Князь ошарашенно посмотрел на Людмилу, словно не узнавая, и добавил что-то непонятное. «Да в какое же время надо провалиться, чтобы от жены таких слов не услышать? В мезозой, что ли?» «Уговорила, будет тебе одеяло!» И он легонько ущипнул ее за тугой зад. «Но ты будешь должна». «Вечером!» Людмила чмокнула мужа в губы и с сожалением встала с его колен. Он не часто бывал дома. Владения большие, а муж ее и жрец, и судья. Она посмотрела на него своими глазищами. «А может, ты что-нибудь придумаешь, чтобы с судами этими попроще было? Тебя же неделями дома не бывает. Знаешь, как мне одиноко?» «Ну точно!» — хлопнул себя по лбу Самослав. «Ведь целый день эта мысль в голове крутилась. Уложение надо записать. Эй, Григория снова ко мне позовите!» Двести миль на восток от Новгорода. Территория разрушенного римского лагеря Виндобона. Современная Вена. Это аварское городище ничем не отличалось от тысяч точно таких же, раскинувшихся от Карпат до Альп. Мелкий род племени Кочагир, что пас своих коней на северных землях Каганата, приходил сюда на зиму. Кочевники научились у подданных строить полуземлянки с глиняным очагом вместо юрт. Но по степному обычаю даже такие дома они ставили в круг, обратив входы к центру. Кочагиры были небогаты, и лишь немногие из них носили железный доспех. Оружием им служили луки, булавы и редкие тут мечи с односторонней заточкой. Они по зову своих тарханов выставляли 1500 конных стрелков, по одному воину с юрты. Новая жизнь в панонских степях оказалась совсем не такой, как раньше. А ведь еще живы родовичи, которые когда-то пасли свои стада на травах Приоралья. Племена Кочагир выбили с родовых земель проклятые захватчики тюркюты, которые загнали их за Карпаты вместе с десятком других племен. Царственные рода Уар и Хуни взяли себе лучшие пастбища, а племена помельче ушли на север и в предгорье, где жило множество словен, гепидов, лангобардов и римлян. Словени жили тут издавна, потому и город на Лимисе, отделявшем римский мир от варваров, когда-то называли Виндобона, земля Винидов. Только теперь не римляне правили этой землей. Те, кто не имел коня, человеком тут не считался, он был рабом. Кое-где таким рабам жилось вполне сносно, ведь кочевники еще не постигли всю тонкую науку античного рабовладения, когда из невольника нужно было выжать все силы примерно лет за 5. «Раб должен или работать, или спать», — так писал Катон, тот самый, что все время порывался разрушить Карфаген. Кочевники же были людьми простыми, и раб тут считался кем-то вроде младшего родственника или домашнего животного, это как повезет. На степняки хотя бы не ставили на лбу клеймо каленым железом, как иногда это делали просвещенные римляне. Земледельцы поннонии сеяли зерно, которым приходилось делиться с новыми хозяевами. Сами же благородные всадники пасли скот, тискали местных баб, охотились и упражнялись в воинских искусствах, как и подобает настоящим батырам. Тут и жила теперь Чеслава с дочерьми, собирая кизяк для растопки, таская воду и готовя пищу своему господину. Им не повезло. Чеслава хотела перебраться в земли хорватов. Только там они могли укрыться от неминуемой гибели. А в том, что их убьют, у Чеславы не было ни малейшего сомнения. Она была хитра и в людях разбиралась отменно. Молодой парень, бывший раб, который подмял под себя независимые до этого роды, не оставит за спиной недобитого врага. Он совершенно точно не был дурнем, как ее покойный муж. Лес стал редеть, когда они отошли на день пути от родного городища. Там за ним раскинулась необъятная степь, которая называлась Пусто. Она и сейчас называется почти так же Пуштой. Для словен, не привыкших к таким просторам, эти земли казались пустыми. А еще они казались страшными до жути. Ведь именно из Пусты приходят обры, а потому идти дальше смертельно опасно. В этих местах Дунай не широк, и они смогли спокойно переправиться на левый берег. Беда только в том, что на той стороне раскинулись земли мараван, управляемых полукровками, ублюдками обров. Чтобы попасть к хорватам, нужно сначала пройти их земли, что языком вытянулись вдоль берега Дуная, но риск того стоил. Ведь обострившаяся интуиция просто кричала Чеславе, что за ней уже идут. И она нещадно подгоняла зятей и дочерей, которые падали от усталости. Они заночевали в лесу, не разводя огня, а утром зять ушел немного назад, где в селении у реки украл лодку. Теперь дело за малым, телегу пришлось бросить, и вскоре семейство владыки Буревое и его лошадка уже стояли на Мараванском берегу, где принесли благодарность богам. Добро погрузили в седельные сумки, а то, что не влезло, потащили на спине зятя. Они пошли на север, где через 3-4 дня рассчитывали попасть в земли хорватов. Туда, куда еще не добрался хищный, как рысь, зятек Самослав. Поначалу им везло, местные селища они проходили спокойно, лишь удивленные маравани, которых отличал на редкость затравленный вид, провожали их долгим взглядом. Височные кольца из серебряной проволоки выдавали в путниках харутан, да только серебро в Моравии давно никто не носил. Откуда оно тут? До земель хорватов оставалось 2 дня пути. Так им говорили встречные, и Чеслава уже было приободрилась, но нет. Пробуждение в тот день оказалось крайне неприятным. 10 всадников окружили их, подняв на ноги уколом копья взад. Чеслава взвизгнула от боли, чем вызвала хохот воинов. Воины те не сильно отличались от словен, разве что волосы у них чуть темнее, да у некоторых глаза непривычно узкие и раскосы. Впрочем, все обры на вид были совершенно разными, это знали даже дети. Встречались раскосые брюнеты с вытянутыми черепами, а были и такие, кого от тех же харутаны не отличишь. Только одежда у господ всадников другая, да кони у словен почти не встречаются. Благородные роды блюли чистоту крови и брали жен только из своих, а те, что попроще, вовсю брюхатили баб из словен и германцев, что рожали детей с каждым поколением все меньше и меньше похожих на степняков. Эти воины были из полукровок, Говорили они на славянском языке, лошадки у них были низенькие, а оружие оказалось довольно убогим. Мечей не было ни у кого. Копья, простые луки и булавы. Тем не менее, шансов у семейства Буревое не было никаких, и Чеслава поняла это в мгновение ока. Зятя, что задал было стрекача, поймали арканом и избили. Он сидел на траве, зажимая разбитый нос. «Развлечемся, Арат?» — спросил один из них другого, видимо, того, кто у них был старшим. Суровый, кореглазый мужик с крепкими плечами смотрел на Чеславу равнодушно, как бы сквозь нее. «Без меня», — поморщился тот. «Уж больно страшны. Вещи обыскали?» «Да!» — крикнул молодой парень, который вытряхивал сумки и мешки. «Да тут меха, серебро, камни! Вот так удача!» «Меха? Камни?» На лице старшего из воинов появилось удивление. «Да ты кто такая, баба? Откуда у тебя это?» «От мужа покойного», — выдавила из себя Чеслава. «К родне на север иду. Отпусти меня, воин, по что разбой чинишь? Мы же гости в ваших землях». «Ну что, трахать их будете?» Воин по имени Арат показал на баб плетью, разом потеряв интерес к беседе. Воины оживленно загомонили, и Чеслава, получив легкий тычок в почку, больше о сопротивлении не помышляла. Хоть бы не покалечили, билась в голове единственная мысль. Она стояла на карачках, чувствуя толчки сзади, и молила богов, чтобы это поскорее закончилось. Рядом скулили ее дочери, которые тоже получали свою порцию ласки. Дочерям досталось сильнее, все-таки они были помоложе. «Что с этими страхолюдинами теперь делать будем? Отпустим?» — спросил один из воинов, завязывая веревку на портах. «С ума сошел?» — удивился Арат. — Нам скоро дань платить. За Дунай отведем, там продадим. Может, хоть в этом году ни у кого дочерей не уведут. Выкупим их на это серебро. Бабы завыли в голос. Ограбили, изнасиловали, а теперь аваром продадут. Не было доли горше. Но делать нечего. Они встали и пошли, связанные, подгоняемые уколами копий и хохотом всадников. Через 7 дней, что семейство Буревое прошло пешком, глядя друг другу в затылок, всадники из Мараван привели их в кочевье, где и продали каким-то вонючим степнякам за пару кусков рубленого серебра и небольшую отару овец. Авары торговались отчаянно, показывая на Чеславу и ее родных, демонстративно засовывая в рот грязные пальцы. Так они оценили бесподобную красоту дочерей владыки. Наконец соглашение было достигнуто, и новые рабы были приставлены к делу. Нужно топить очаг, а с дровами в степи туго. Зато много было засохшего дерьма, которое отлично горит. Они надели штаны, как настоящие степнячки, и это оказалось неожиданно удобно. Тем более, когда осенние ветры потеряли все тепло, предвещая приход зимы. Босые ноги начало сводить от холода, и Чеслава выпросила у хозяина куски кожи, из которой смастерила немудреную обувку. Дочерей ее степняки даже на ложе не взяли, побрезговали. Так иногда какой-нибудь оголодавший всадник задерет юбку и попользуется, не стесняясь никого, словно по малой нужде сходил. И это безразличное пренебрежение раздавило молодых женщин, как тяжелый камень. Их глаза погасли, в них поселилась тоска и уныние. С каждым днем девушки все больше понимали, что они теперь не люди, а не скот, как те овцы, на которых их обменяли. Прежняя необременительная и сытая жизнь при отце казалась сейчас далеким сном. Каждый вечер они проклинали проклятую ведьму и ее муженька, не понимая, что все последние годы прожили как никогда сытно именно благодаря Самославу. Они так и не поняли, что не будь этого глупого предательства, то и Буревой был бы жив, а не сох на колу в назидание остальным владыкам. Жупаны часто молились богам вместе с князем, пугливо поглядывая на бывших коллег, которых так никто и не удосужился похоронить. Буревой казнен, а его семья в рабстве у авар. Это и стало новой судьбой жены владыки Харутанского рода и ее дочерей. И пока суровые боги не давали им надежды. Только ненависть к тому, кто отнял ее старую жизнь, заставляла Чеславу вставать каждое утро и брести на работу. Она поклялась богам, что не умрет, пока не отомстит. С этой мыслью она ложилась спать, с ней же она вставала, и только надежда придавала ей сил. Надежда, что когда-нибудь она утопит свою боль в крови врагов.